Глава 10. Бервульф, как он его назвал, был похож на оборотня. Мне вообще кажется, что все происходящее со мной нереально, и я просто сплю. А может, я сейчас лежу в коме? Ущипнул себя за руку. Больно. Бред все это. Ну, а вернемся к оборотню или вервульфу. Ростом под 4 метра, весь покрыт шерстью и с длинной устрашающей пастью. Сперва он бежал на 4 конечностях, а в момент рывка перешел на 2, пытаясь руками дотянуться до патриарха. Но дед молодец, такую тушку держал одной рукой, не напрягаясь. У меня бы пупочек развязался на его месте. Поэтому невидимость опять мой лучший друг. Патриарха окружили его подчиненные и не зря. Если учесть, что из леса стали выбегать новые особи в количестве... А хрен его пойми, сколько их. Много. Блинк, и молотом бью мокрую псину по хребту. Хрусть. После такого удара невозможно выжить. А оно еще живое, только скулит и корчится от боли на земле. Как только могла простая прогулка на свежем воздухе превратиться в такое? У нас тут натуральная бойня. Рифает на моих глазах пробила одного вервульфа до кости своим кнутом. От хлесткого удара мясо раздвинулось, как море перед Моисеем. «А одного она пропустила?» «А нет, не пропустила». Развернулась к нему, только немного поздновато. Псина уже целилась своей пастью прямо в ее шею. 2 коротких блинка и попадаю молотом прямо в нос. «Упс», — забрызгал девушку кровью. «Впрочем, я сам тоже не избежал этой участи». Надеюсь, у них в замке есть прачка. Патриарх сражался сразу с 6 вервульфами и вполне успешно убивал их. А на место павших прибегали новые. У них, по факту, целый номер один только он, а нас так отвлекают, чтобы не лезли под руку. Надо помочь патриарху, а то кто будет замок защищать? Задание никто не отменял. «Раф!» — раздался рык позади меня. «Как?» Запах доходит до меня. Он чувствует запах своего погибшего собрата на мне. Едва успел уйти блинком вверх 5 метров. Там поменял оружие и, приземлившись сверху на оборотня, насаживаю его на копье. Однако этого мало. Он жив и пытается вытащить копье. Беру двуручный меч и с помощью блинка отрубаю ему голову. Голова уже мертва, а тело еще продолжает дергаться в агонии. Живучие мудаки. Лук в руку, и разрывная стрела отправляется в седого вервульфа, который сейчас яростно атакует патриарха, а тот, кажется, даже не встал. Он подобрал меч павшего вампира и отбивается от всех, показывая мастер-класс акробатики и фехтования. Может, плохая идея выходить с его внучкой на бой, если он передал ей хотя бы 20% своего мастерства, мне будет тяжело сражаться с ней на дуэли. А если вдруг я ее убью случайно, какой шанс, что он мне голову не оторвет? Я думал, что вампиры послабее будут. Хотя вот тот, которого 2 рыжих вервульфа рвут на части, мне не кажется сильным, хотя он еще жив. Очень странный мир, в котором все вокруг такие живучие. Интересно, если я попаду в пасть вервульфу, тоже долго проживу? Или моя кровь дракона скажет мне «до свидания»? Рисковать не хотелось, поэтому отошел подальше, достал разрывную стрелу и всадил ее еще одной шавки в массивную спину, отчего тот лишился здорового куска мяса, разнося по округе полной дикой боли вой. А если попробовать песчаную стрелу? Нахожу свою следующую цель, натягиваю лук и выпускаю ее в спину прямо между лопаток. Ух, этот оборотень воет еще сильнее прошлого. От боли он катается на спине и пытается своими когтями дотянуться до нее, чтобы выдернуть стрелу. Правда, делает только хуже себе, раздирая спину и оставляя глубокие кровавые борозды. Вроде мы стали побеждать, если не считать пары потерянных вампиров и тех, которые остались в лесу. Но это было ошибочное мнение, так как опять новые вервульфы выпрыгивают из леса и бегут к патриарху. Возле того, кстати, уже горка из трупов псов собралась, а на нем даже царапины нет. Ну, так дело не пойдет. Я трачу слишком много стрел на них. Я ведь не знаю, как долго застрял здесь, поэтому в будущем они мне могут понадобиться. Пора тебе, Варк, экономить. А то выйдет, как с некромантом. Буйство вьюги все растратил и улетел в портал типа того, мелкого важного. «Нет, сзади!» — донёсся до меня крик девушки. «А и вправду сзади!» Пока он ломает ногой шею огромному оборотню, на него прыгают сразу 4 зверя из нового пополнения. «Интересно, а если патриарх умрёт, то замок быстро захватят?» «Ладно, сейчас не до размышлений. Блинк в троекратном размере, и на замах молотом нет времени. Зато есть копье, которым я проткнул сразу 2, и, добавив ещё один блинк, врезался им в бок, отталкивая от старого вампира подальше. Уворачиваюсь от морды вервульфа и, достав клинок, втыкаю ему прямо в глаз и почти пропускаю укус от второго. Его пасть несётся к моему горлу с намерением сомкнуться на нём мёртвой хваткой. Ну ладно, пусть попробует. Активирую узы, и пасть блокируется. При этом он теряет такие ценные секунды, и второй клинок также входит в его глазницу. Блинками снова отхожу и вижу, что старик уже разобрался с теми, до которых моё копье не дотянулось, а теперь отрывает голову следующим. Я продолжаю отстреливаться простыми стрелами, целясь по возможности в глаза. Вот теперь дела пошли получше. Слепых противников намного легче убивать. Под конец боя трупов было не сосчитать, а в живых осталось только нас 5. Я, дед с внучкой и 2 потрёпанных вампира, которые выглядели ещё бледнее. Девушке, кстати, тоже изрядно досталось. Её правая нога была порвана на тряпке. Кровью она не истекала, но выглядела крайне паршиво. Бледнее, чем до битвы. И не может сейчас стоять ровно на месте. Скорее всего, у неё порваны сухожилия. «Тут твоя внучка, кажется, сейчас откинет ножки», обращаясь к старику, который смотрит в сторону леса. «Всё в порядке. Она только отравлена», даже несмотря на нас, отвечает он. «Нам надо побыстрее вернуться в замок. На нас напал передовой отряд племени диких. Остальных не будем ждать?» Напоминаю тех, которых он послал в разведку. «Они уже все мертвы. Некого ждать». Открыл карту и увидел, что он говорит правду. Все точки потухли. «Внучка, сама сможешь идти?» Все же он не такой бесчувственным, каким хочет казаться. Давно понял, что у каждого мира и каждой расы свои причуды, которые лучше не лезть. «Если нет, то тебя понесут». Зашипела она на 2 вампиров, которые нехотя сделали к ней шаг. «Я сама могу дойти». «Она всегда такая?» — в шутку спросил у деда. «Её что, волки в пещере вырастили?» Теперь она и на меня злобно зыркает, только уже не выглядит свирепой. Мне её даже немного жаль. «Всегда», — тяжело вздохнул её родственник. «Надо спешить, пока новые шавки не прибежали». Он прав. Но у меня на этот счёт были и другие мысли. «Слушай, Вастерон, тут такое дело. Мне надо отойти кое-куда. Ты не против?» Звучит так, словно я передумал воевать и решил сбежать. Да он меня, кажется, понял. «Поступай, как знаешь». Сказав это, он развернулся и зашагал вперёд. «Где замок, я уже знаю. Я вернусь, только предупреди своих, чтобы сразу в меня не стреляли, а то я начну нервничать», на всякий случай напомнил ему. На это он лишь поморщился и недовольно кивнул. Видно, что не привык, когда с ним так разговаривают. И вообще, у меня сложилось мнение, что вся эта афера с пополнением бойцов ему нафиг не сдалась. Система приказала прийти, а он не мог её слушаться. Даже вербовать не пытался никого. Тут я его отлично понимаю. Запустить в свой замок чужаков — ну нафиг. Убивать запрещено. Но ограбить вполне можно, если, правда, потом руки не оторвут. Система такая мнительная, что после воровства может даже изменить статус вора на врага. И пиздец ему. Станет обедом или, в лучшем случае, инвалидом. Если оторвать вору 2 руки, а потом прижечь раны, то фактически ты не убил человека. Не стал ждать, пока они скроются из виду, а сразу накинул на себя невидимость и помчался в лес. А что? Я сюда пришёл развлекаться, а раз эти псины напали на меня, значит, я имею полное право ответить им тем же. Почти под конец боя я заметил одну шавку, сидящую в лесу и наблюдающую за битвой. Оборотень так резво рванул обратно, когда увидел, как его братья пали смертью псин, что я едва успел накинуть на него свою метку. А сейчас мой блохастый шпион, как я надеюсь, бежит к своим, а я за ним. Ну как за ним? Я ещё далековато нахожусь от него. Резвая блохастая попалась, да и лес свой хорошо знает. По дороге я не встретил никаких животных, кроме 2 блядских змей. Причём одна из них поедала другую, и цвет у них был такой неприятный, тёмно-фиолетовый. Всякие птицы и белка, которая спряталась в дупле, лишь один хвост торчал, не считаются. При виде змей меня аж передернуло, и на всякий случай завалил одну, а вторая и так была уже мертвой. До лагеря вервульфов я добрался без проблем. Думал, что, может, по дороге встречу кого-то из них, но нет. Хотя где-то вдалеке был слышен их рык. Я вообще-то думал, что они живут все вместе в одной большой пещере, и я сразу залью ее огнем. А по факту я попал на сосисочную вечеринку. Лагерь, в котором шастали туда-сюда примерно 50 совершенно голых мужиков, а может и больше. Были здесь не дома, а шалаши, и ни одной пещеры в целой округе. Ходят себе спокойно, общаются, оленя разделают. Женщин в лагере точно не было, и это меня наткнуло на гадненькие мысли. Неужели они... Фу, что только в голову не придет. Как я понял, это временный лагерь, и ничего толкового здесь нет. Меня удивило, что они здесь все в людском образе. Побродил по их лагерю полчасика и остался собой доволен. Меня не заметили, и даже их совершенный нюх не помог. Одежду я еще на подходе к ним сменил на чистую. Пришлось надеть кожаную броню третьего уровня. Хотя они все сейчас были в человеческом обличии, поэтому, наверное, и нюх обычный. А вот и первые клиенты. Пятеро человек отходят от лагеря и куда-то направляются. Последовал за ними. Дав возможность отойти подальше, стал действовать. Первому улучшенная эльфийская стрела пробила череп, убив на месте. За ней была выпущена сразу вторая, потом третья. Так бесславно погибли три человека, прежде чем успели понять, в чем дело. А вот оставшиеся прыгнули во враг и стали трансформироваться. Поспешил за ними. Ну что я могу сказать? Неприятное зрелище. Вижу, как из человека в 1,80 м вырастает хрень в 3-4 метра. При этом он дико орёт и воет, кожа рвется и зарастает на глазах, шерсть вылезает через нее. Один даже обмочился от боли. И вся эта процедура заняла примерно минуты две. Одного убил сразу, пока он валялся на земле, превращаясь в чудовище. Второму дал закончить свое дело ради того, чтобы запомнить время их трансформации. А потом ударом молота размажил ему голову. Нищие цыгане. Вот кого надо было выбирать, Мирашес. У них даже взять нечего. На всякий случай закинул две тушки в инвентарь, отдам вампирам. Потом проверил всю местность, и, как оказалось, не зря. К месту убийства направлялся один голый парень, которого привлек шум. Хорошо, что я заметил его раньше, прежде чем он понял, что здесь произошло. Стрела вонзилась ему в грудь, вторая в плечо, и добил его в голову. Даже в человеческом обличии у них хорошая регенерация. Пока не повредил голову, ему было плевать на повреждения. Еще раз осмотрел все вокруг и вернулся в лагерь. Кстати, наступил вечер. Незаметно потемнело, и лес стал оживать. Птицы поют. Вдалеке слышатся крики разных животных. Заметил, как из норы вылез хомяк с огненно-красными глазами и рванул куда-то по делам. Он, кстати, такой прикольный. Может, лиски хомячка принести? Интересно, а можно? Ладно, пусть живет, учитывая, что он уже свалил. Приблизившись к лагерю, я обнаружил, что их стало еще больше. Вернулись охотники с добычей. Убитые животные были странными, вроде и похожи на наших, но какие-то другие. Вот дикий вепрь под 200 килограмм, а на морде у него торчит десяток клыков. Сейчас они их разделывали и сразу раздавали куски свежего мяса подходящим к ним людям. Жарить они его даже и не думали, отчего картина их трапезы была так себе. «Тащи новую тушку!» — услышал крик, кажется, вожака. Тощий парень, у которого можно было присчитать все ребра, побежал исполнять приказ. Аппетит у них зверский, ничего не скажешь. Подкрадываясь поближе, пока все их внимание было приковано к разделыванию оленя. Даже в человеческом облике они рычат при выде сырого свежего мяса. Убитых животных здесь приличная гора, и при виде их у меня созрел коварный план. Придется использовать одну из своих заготовок. Достаю шприцы, которые приватизировал у прапора. Он вроде говорил, что они предназначены для животных, судя по иглам, для бегемотов. В шприцах у меня яд шуршу. Справился за 2 минуты, на каждую тушку уходило по 2 шприца. Я их втыкал в разные места в надежде, что этого хватит. Боялся не успеть, но обошлось. Разделывали они животных не спеша, нарезая мясо небольшими кусками, одним словом, гурманы. Отошел на безопасное расстояние и понял, что неудобно устроился. Поменял позицию, запрыгнув блинком на дерево. Вот теперь всех очень хорошо видно, и даже стрелять можно отсюда. Когда вожак отдал распоряжение нести новую тушку, я напрягся. Вот он момент истины, прокатит или нет. У яда был зеленоватый цвет, однако запаха нет. Самое смешное, что я совсем не верил в свою затею. У них неплохой нюх, и могут легко что-то заподозрить. Но пока они будут разбираться, кто это сделал, и пошлют людей на мои поиски, я попытаюсь перебить их поодиночке возле лагеря. И каково же было мое удивление, когда тушку серого оленя потащили разделывать и сразу стали раздавать его мясо. Вначале ничего не происходило, а потом лютая картинка, как два десятка человек, кому досталось мясо, почти одновременно упали на колени, крича и воя от жуткой боли. Их кожа покрылась зелеными прожилками наподобие выступающих вен. К ним бросились сразу на помощь, но тут в игру вмешался я. Одна за другой летели в толпу дымные стрелы, мешая их передвижению. И тут меня ждал еще один сюрприз. Дым! Вот чего они не любят. У всех, кто оказался в дымовой ловушке, началось безудержное чихание. Такого удобного момента не стал упускать и принялся быстро стрелять, целясь им в головы. Пока до них дошло, что здесь происходит, я убил 15 человек, и еще 20 были при смерти от яда. Странная вещь, но яд не позволял им трансформироваться. Некоторые из них пытались обратиться в волка, но примерно на половине процесса их скукоживало назад, и от этого везде раздавался рев, полный боли и отчаяния. «Убью! Ра!» Я проморгал вожака, а он успел обернуться за это время и сейчас карабкался по моему дереву. При этом он смог говорить в зверином обличье. Блинк на другое дерево, и я наблюдаю оттуда, как он напрасно продолжает карабкаться вверх. На лук ложится стрела ядовитого укуса, и в следующий миг вонзается в бедро вожака Вервульфа. Я мог прицелиться в голову, но зачем? Здесь я уже победил. Просто хочется узнать, как она на него подействует. Да и просто пусть помучается за свое нападение на меня. Одним резким ударом лапы он обламывает стрелу и прыгает на мое дерево. А я в это время уже мчусь в схватку из ноющих тел, доставая на ходу клинок и кинжал теней. Зор помогает мне видеть сквозь дым, и головы оборотней слетают с плеч одна за другой. Ноги еще не обратились, и сейчас лежат, извиваясь, как креветки. Их убивать было просто несправедливо легко. Даже захотелось зевнуть для вида. Ох, а вот меня заметил рыжий, упитанный Вервульф. Ну как меня? Он заметил своих мертвых товарищей и теперь мечется по лагерю, размахивая в дыму своими когтистыми лапами во все стороны, пытаясь случайно достать меня. Блинком подныриваю под его лапу и обрубаю ее резким ударом клинка. Не теряя времени, переношусь следующим блинком за спину и отделяю его голову от тела. Кровавая мясорубка длилась недолго, и в конце концов в живых остался только я и вожак. Он представлял из себя жалкое зрелище. Из его пасти текла красно-зеленая кровь. Из глаз тоже кровь, но при этом левый глаз просто вытек. Интересно, кто такие эти шуршу, раз их яд так действует даже на существ с дикой регенерацией? Думаю, он достаточно настрадался. Узы на ноги, на шею, на пасть. Потом блинком сокращаю дистанцию, занося молот над его головой. Шмек, шмек, шмек. Живучая падла. Однако недостаточно. И у меня получилось его убить. Когда от его головы осталась только каша, я успокоился и отошел от него. Потом началась грязная работа по отсечению голов и складированию их в инвентарь. Вроде иду в гости к вампирам, поэтому нужны подарки, а то с пустыми руками не камильфо. Открыл карту, чтобы узнать, в какой стране находится замок вампиров, как вдруг заметил другие точки в этом лесу. Значит, я еще не всех шавок перебил. Что ж, исправим.